Но самое страшное было в том, что я до сих пор ощущала в них биение душ, но не так, как в обычных людях. Сама их суть исказилась точно так же, как и тела. Я даже не была уверена, что эти штуки можно было назвать душами. Не в силах больше смотреть на эту картину, отвела взгляд и поискала глазами Айфея Руса, и нашла их почти сразу, в двух шагах от меня, обнаженных. И этот серый кобель лежал, уткнувшись носом в сисендры блондинистой шлюхи, и ничего вокруг. От мысли немедленно прикончить волчонка я отказалась с огромным трудом. Мало того, что он без предупреждения призвал в наш мир что-то до жути опасное, так попутно еще и уничтожил все мое золото, одежду, провизию и лошадей. Остановила от мгновенной расправы над этой сладкой парочкой только мысль, что смерть – слишком легкое наказание за подобное. Хорошо хоть уцелело то, что было на мне, костюм, пара кинжалов, артефактный меч, да заботливо зашитые в пояс и запрятанные по потайным кармашкам золотые монеты. Всего около 300. 300 из 1000. Хотелось сесть и разреветься, но время было дорого, вряд ли случившееся осталось незамеченным местными из стоянки лесорубов. Да и оставаться среди незнакомых растений было по меньшей мере глупо. Встав, поправила плащ-накидку и подошла к похотливой парочке. Особо не мудрствуя, просто пнула обоих под бок. Ноль внимания. Видимо, Ариста слишком сильно приложили по голове, а волчонок не смог полностью совладать с доставшейся ему силой. Удивительно, как он вообще жив остался. Пришлось сцепить зубы и, закинув два обнаженных бессознательных тела на плечи, тащить идиотов на собственном горбу. А ведь день в самом разгаре, и клан наш славится далеко не своей физической силой. В общем, хватило меня минут на 10 ходьбы, после чего я рухнула на колени и бросила обе ноши на землю, и впилась клыками в руку закуски. «Ай!» – тут же вскрикнула блондинка, открывая глаза и встречаясь со мной мутным взглядом не до конца пришедшего в себя человека. «Дихнеша, шахрышу!» – пробурчала я, делая 2-3 глотка крови. Как и ожидалось, шлюха на вкус была так себе, и уж точно не шла ни в какое сравнение с одуряющей сладкой кровью волчонка. Я бы с удовольствием восстановила силы им, но не стала рисковать. Скорее всего, в его мане все еще остались следы той страшной жути, и вряд ли я сумею ее переварить. Хозяин всегда предупреждал, чтобы мы не кусали тех, кто часто имеет дело с силой богов и прочих высших существ. От их крови можно запросто сдохнуть, спалив себя изнутри. Когда напилась и выплюнула руку Ариста, то та уже снова была в бессознательном состоянии, видимо, в чувство ее привела боль, но ненадолго. Может быть, оно и к лучшему, меньше проблем от этой визгливой сучки. И почему я просто ее там не бросила? Наверное, чтобы было кем сейчас восстанавливать силы. Переведя дыхание, вновь взвалила парочку на плечи и побежала дальше. Примерно через час нашла небольшой овраг с ручьем и укромной пещеркой, не слишком глубокой, но для того, чтобы спрятаться от редких солнечных лучей, пробивающихся сквозь лесную листву, хватит. К тому моменту я еще пару раз прикладывалась к Эльфе, но в себя она больше не приходила, а на половине смазливой мордашки аристократки начал расплываться здоровенный черный синяк. Волчонок тоже продолжал пребывать в отключке. У него подскочила температура и начался бред. «Одни проблемы от вас двоих», – проворчала я, расстилая свой безразмерный плащ на полу пещеры и укладывая парочку на него. Подумав, открутила крышку болтающейся на поясе фляжки и влила воды в рот сначала котлетки, а потом и закуски. Вроде бы выпили. Пощупала лоб волчонка. Температура, озноб, учащенное дыхание нехорошо, и даже одеть его ни во что, ни в свою же рубашку, вздохнув, завернула обоих в плащ, крепко прижав дрожащего блохостика к теплой шлюшке. Вроде бы стало трясти поменьше, да и дыхание выровнялось. Кобелина уткнулся в грудь попышнее и сразу пошел на поправку. Может, их все же прикончить. К закату обоим полегчало. Свернувшийся клубком под боком Айфи волчонок перестал дрожать, а температура спала. У самой Ариста уменьшился отек на морде лица, и она перестала бормотать какой-то бред во сне. Я периодически подпаивала их водой, которую набирала во фляжку из ручья. По-хорошему, им нужно было приготовить какой-нибудь бульон или травяной отвар. Поймать мелкую живность для меня не было проблемой, ровно как и найти съедобных корешков и лечебных трав. Эту науку Луки в свое время вбивал палкой и высохшим до твердости железа кулаком. Проблема была в том, как все это приготовить. Кастрюльки и огниво-то распылило той непонятной силой. Хорошо хоть плащ мой уцелел и не пришлось заморачиваться с травяными лежаками. Тканью этой одежды была очень плотной, трехслойной и словно заговоренной, к ней не липли ни грязь, ни колючки. Но магии в ней я не чуяла, да и оценка писала, что вещь обычная. Так что это скорее всего свойство самого материала нитей. Солнце садилось. Я почувствовала, как в тело начала возвращаться сила. Сначала тоненьким ручейком, а потом все ускоряющимся потоком. Вот только вымоталась морально и физически уже настолько, что никакой радости от наступления ночи не испытала. Была лишь досада и злость на собственную тупость. Что я, в конце концов, делаю? Зачем мне это? Тем не менее, просто встать и уйти я уже не могла. Словно какая-то привязь держала рядом с валяющимися в беспамятстве идиотами и заставляла рыком отгонять периодически приближавшихся к пещере хищников. Звери, почуяв монстра, поджимали хвосты и хохолки и пугливо скрывались в подступающей тьме. А я продолжала сидеть, чего-то ожидая, пока не дождалась. Волчонок заворочился и, высунув мордочку из-под плаща, обвел пещеру мутным взглядом. Сначала посмотрел на меня, потом на земляные стены с торчащими корнями, потом на себя, потом на грудь спящей рядом Айфи. Потыкал в нее пальцем, словно для уверенности. «Гррррррр, еще раз так сделаешь, порву глотку», — оскалила я клыки. Почему? Видимо, он еще не до конца проснулся, или просто мозг не отошел от жара. Раздражает, лучшего ответа я не нашла. Почему? Опять тупо повторил он. Я не ответила. Поджала губы, встала и вышла на ночной воздух. Раздраженно рыкнула на какую-то кошку, подкрадывающуюся через кусты. Та зашипела в ответ, но на конфликт не пошла и задним ходом скрылась в зарослях. И правильно, ко мне сейчас лучше не лезть. Почему? Прибью засранца. Или лучше брошу их. Да, пусть сами выкручиваются. В конце концов, что я тут с ними вожусь? У меня свои цели, а эти двое только досадная обуза, висящая на шее и не дающая двигаться к цели с максимальной скоростью. Вытащив кинжалы, не оборачиваясь, бросила их вглубь пещеры и быстрым шагом пошла вперед. Арус посмотрел на упавшие к его ногам оружие. Два чуть изогнутых, словно клыки, кинжала. Поднял взгляд. Фигура вампирши уже растворилась во тьме. Юноша поджал ноги, обнял колени и уткнулся в них носом. Что он мог сделать? Многое, если задуматься. Он неплохо умел орудовать этими самыми кинжалами. Он знал о мире, о его жестоких законах и способах выживания. Он знал, куда нужно идти и что делать. Если нужно, он мог составить для себя план и успешно выбраться из этого враждебного к зверолюдам королевства людей. Но зачем? Что его ждало? Дома, сожженная деревня и три могильных камня? Не осталось даже мести, он ее давно исполнил. Рядом раздался тихий стон. Волчонок вздрогнул, вспоминая, что не один. Айфи, человеческая баронесса. Было ли ошибкой брать ее с собой? И да, и нет. Ведь в жизни нет ошибок. Есть только последствия. Последствием его решений стало то, что он сидел голый в пещере посреди леса. Арус тяжело вздохнул и потянулся к кинжалам. На мгновение, когда его пальцы почти сомкнулись на рукоятях, он вздрогнул, замер, но тут же ухватился за оружие, сжал кожаную обмотку до скрипа в побелевших пальцах. Эта девушка не должна погибнуть раньше него, так он решил. Почему? Это не имеет значения, ведь для принятия решения не всегда нужны причины, но у любого решения всегда есть последствия. Укутав обнаженную девушку в плащ, молодой зверолюд прикрыл единственный уцелевший глаз и принялся прислушиваться к окружению. Если сюда придет какой-нибудь хищник, волчонку будет нелегко. С потерей глаза у него начало сильно страдать объемное восприятие мира и оценка расстояний до объектов. А для бойца ошибка в расчете длины удара легко может стать последней ошибкой в жизни. Потому Арус больше привык доверять другим органам чувств, нежели глазам. Слух, нюх, осязание и вкус – вот его верные инструменты. Тишина вокруг, только шелест листьев на ветру, да плеск воды в текущем ручейке. Вот только ночной лес не может быть настолько тихим. Ни насекомых, ни птиц, ни зверей. Только растения с их беззаботной тягой к солнцу. Это было ненормально. Если бы Арус мог, он бы давно бежал отсюда сломя голову. Рядом происходит что-то ужасное, волчонок отлично это понимал. Что-то такое, что способно вспугнуть и заставить затихнуть все живое в округе. Айфи поплотнее завернулась в плащ. Ну, почти все, вынужден был признать Арус и вновь прислушался к звукам. Время шло, час, второй, третий, ничего не менялось. Все та же тьма, все тот же Арус, все та же Айфи. Но вот эту тишь нарушил мерный звук шагов. Звук был все ближе, к нему примешался стойкий запах крови, тяжелое дыхание. шелест ткани, шуршание травы под чем-то массивным. Открыв глаз, волчонок встал и выставил перед собой оружие. Когда-то он пообещал себе, что будет просто плыть по течению, что существо, подобное ему, недостойно ни жизни, ни борьбы за нее. Но вот, среди серого безразличия и боли он снова начал ощущать вкус и цвет этой самой жизни. И благодаря кому? Кровожадному монстру, или прикидывающейся им одинокой запутавшейся девушке? Он не знал ответ, да и не хотел знать. Причины не важны. Важно то, что он вновь захотел жить, и готов был обнажить клыки за жизнь свою и своих спутниц. В темноте зажглись злобные желтые глаза, блеснули оскаленные окровавленные клыки. Тяжело дыша, монстр вошел в пещеру и обвел замершего Руса полубезумным кровожадным взглядом. «Чего пялишься?» — рыкнула Роуз и отпустила горловину огромного мешка. «Разбирай барахло и буди эту дуру, а я пока пойду ополоснусь в ручье. Чертовы дровосеки, это надо ж гребаные культисты!» Глядя на окровавленную, словно побывавшую на бойне, спину ворчащей вампирши, Аруз вздохнул и невольно расплылся в счастливой улыбке. Глава 213. Город смерти. Часть 1.1. Посреди поросшего высокими кустами пустыря где-то в центре трущоб Светогора друг напротив друга стояли две группы людей. Перепуганная, но все еще умудряющаяся держать себя в руках уличная воровка, матерый убийца и закутанный в черную накидку человек. Напротив них замерла тройка неприметно одетых горожан в скрывающих лица полумасках, и в окружении десятка одетых в черные ткани телохранителей. Все они прекрасно видели в темноте. Ночь была их домом, храня не одну тайну этого мрачного города с ироничным названием. Но сейчас привычная и успокаивающая темнота обернулась чем-то странным и пугающим. Еще секунду назад полностью проницаемая для их взглядов ночь вдруг подернулась черным непроглядным туманом, что стеной окружил пустырь. Тихий шелестящий смех разнесся по округе, царапая слух. Затрещали ветви уже невидимых кустов, словно в них бегала и прыгала целая стая маленьких существ, чьи внимательные алые глазки иногда вспыхивали во тьме. Люди невольно сделали шаг прочь от этого жуткого тумана. Все, кроме человека в черном плаще. Он продолжал стоять, невозмутимо смотря на своих оппонентов из-под глубокого капюшона, под которым ханы и их телохранители, как ни старались, так и не смогли разглядеть ничего, кроме все той же клубящейся тьмы. Зуфрия. Азуф, голос человека оказался на удивление обычным, спокойным и даже каким-то дружелюбным, что совершенно не вязалось со смыслом его слов. «Стойте на месте, закройте глаза, не шевелитесь, но слушайте». Оба его спутника, не сговариваясь, одновременно зажмурились. Они бы и уши закрыли, но было приказано другое. Однако буревестник не собирался делать ничего совсем уж ужасающего, тем более призывать бездну ради того, чтобы щелкнуть по носу пару взорвавшихся местных воришек, возомнивших себя королями мира. Но на всякий случай, пусть эти двое лучше побудут в неведении, ведь с давних времен больше всего человека страшит именно неизвестное и непонятное. К тому же, хоть он и не собирался призывать древнейшую, но она уже пришла. Бездна всегда рядом, его легендарная способность, в последнее время начавшая проявляться все чаще и сильнее. И если ситуация выйдет из-под контроля, то лучше пусть эти двое не смотрят в глаза твари бездны. «Хорошо, тебе удалось вызвать наш интерес», — слегка дрогнувшим голосом заявил все тот же самый говорливый хан. Да, его дайкоты пугала резко сменившаяся атмосфера, но что было делать? Этим людям нужно было держать марку перед подчиненными. К тому же, он не исключал, что все это не более, чем фокус. Вот только чуйка опытного вора говорила об обратном, стуча во все набаты и умоляя держаться от этого тумана как можно дальше. «Кто из вас троих отдал приказ?» — негромко уточнил буревестник, внимательно наблюдая за реакцией людей. Вот только по мимике опытных лгунов, да еще и со скрытыми под полумасками лицами, понять что-либо было не в его силах, но это и не требовалось. «Я отдал», — довольно смело заявил все тот же хан, видимо, являющийся более авторитетным среди этой тройки. Либо же его было наименее жалко, потому и выставили вперед, чтобы собирал на себя все возможные шишки. «Но ты ничем не сможешь», — говорливый хан оборвал фразу на середине, внезапно поняв, что разговаривает с пустым местом. Буревестника там уже не было, он не растворился в воздухе, просто сделал шаг в сторону, и все наблюдающие за ним взгляды соскользнули, потеряв его фигуру из вида. Родство теней, полное отсутствие каких-либо источников освещения вокруг, высокие показатели навыков маскировки и щепотка манеауты. Этого было достаточно, чтобы местные высокоуровневые воры не смогли даже примерно указать его положение. Через секунду говорливый хан сделал поспешный рывок вперед, ведомый взвывшим чувством угрозы. Это спасло ему жизнь, но полностью избежать ранения вор не смог. Взвыл воздух, раздираемый мощным ударом тяжелого уродливого меча. Если бы не рывок, то хана бы просто разорвало, превратив в кровавое месиво из плоти и костей. А так его только зацепило шипами венчавшего меч шара, разодрав спину до костей. Вор с криком упал на землю, ощущая разливающийся по телу пожар боли. Немногие люди способны выдержать подобное и остаться в сознании. Только те, кто обладал модифицированным телом с высокими показателями живучести, или редкими способностями на подавление боли, или те, кто привык к истязаниям, получая в каждой битве огромное количество болезненных ран. Хан не относился ни к тем, ни к другим. Несмотря на свой относительно высокий уровень, все его характеристики и способности были направлены на скорость, скрытность и манипуляцию людьми, а его боевой опыт ограничивался поножовщиной в подворотнях и борделях трущоб. Упав на землю лицом вниз, говорливый хан практически сразу отключился от боли, сбегая в мягкие объятия забвения, а остальные его товарищи и охранники расширившимися глазами смотрели на оставшийся в земле, утоптанный практически до состояния камня, небольшой кратер, образовавшийся после удара меча. Сам меч, впрочем, как и его хозяин, проявился только на мгновение удара, тут же вновь растворившись в темноте. До представителей местной мафии только сейчас начала доходить вся серьезность сложившейся ситуации. Их оппонент легко скрывал свое присутствие от лучших воров и убийц города смерти. Он был быстр настолько, что за секунду пробежал десяток метров и встал за спиной собеседника. И при этом о силе нанесенного удара лучше вообще не думать. А если вспомнить окружающую их стену непонятной жуткой силы, то оставшимся ханам не оставалось ничего, кроме как кардинально пересмотреть свое отношение к взорвавшемуся молокососу. «Постой!» – поспешно крикнул один из них. «Мы все поняли. Твои условия, отныне вся ваша воровская шарашка пашет на меня», – раздался в ответ негромкий голос со странной, пробирающей до костей интонацией, а ее главари приносят клятву верности на именах Дехате и Леяутте. Услышав такое, ханы пораженно и испуганно переглянулись. Если первое имя было им незнакомо, потому как немногие смертные знают об истинной хозяйке теней, то вот второе. Может быть, не все из них регулярно почитают богиню изгоев, но каждый вор хотя бы раз за свою жизнь возносил ей молитву или благодарность, вне зависимости от его веры или расы. Клятва на имени Аутте была для них более чем серьезна. Клятвопреступник не терял жизнь, но ему больше никогда не сопутствовала воровская удача, а тени и ночная тьма переставали давать свое убежище. А если кто-нибудь откажется, осторожно задал вопрос до этого молчавший хан. Ответа не последовало. Зато буревестник наконец прекратил баловаться с маной богини тени, проявившись перед людьми. Он стоял над их истекающим кровью товарищем, а на руке, вытянутой в сторону умирающего, горел алым пламенем немигающий кроваво-красный глаз. Миг, и в сторону поверженного хана выстрелили несколько черных туманных щупалец. И тут же они втянулись обратно, а тело обмякло и перестало дышать. «Тогда я приду по вашей душе», — негромко сказал человек в плаще. «Буквально. У вас есть двое суток на решение». Вестник спокойно развернулся, подставляя убийцам спину, и пошел к своим подчиненным. «Открывайте глаза», — шепотом приказал он, проходя мимо замерших Азуфа и Зуфри. «Идите за мной». Не сбавляя шаг, буревестник подошел к самой границе клубящейся тьмы, что окутала собой большую часть пустыря. Подняв руку со всей еще светящимся на ней любопытным глазом ловца, Андрей осторожно погрузил ее в это марево. На мгновение вестнику показалось, как что-то во мраке попыталось укусить его за руку, но, почти сомкнув клыки, передумала, принюхалась и признала за своего. «Успокойся и уйди прочь», — мысленно приказал буревестник, ощущая в непроглядном черном тумане чей-то разум, не бездны, но явно какого-то из ее порождений. В ответ пришло чувство удивления, сомнения и даже какой-то издевки. «Тогда я тебя вышвырну», — передал вестник, прикладывая к фразе образ Кассии. «Понимание, уважение, подчинение. Вот теперь непонятную тварь проняло. Даже монстры боятся безликих посланцев. Тем более, что приказ уже был исполнен». Отправленный бездной монстр исчез, нырнув в тени, а туман стал медленно рассеиваться. «Не касайтесь этой тьмы», — сказал буревестник спутникам, дождавшись открывшегося в мареве прохода и шагнув вперед. И не смотрите в нее, иначе в покое она вас уже не оставит. Весь следующий день столица Святогора была похожа на растревоженный муравейник. Стража сновала по всем улочкам, пытаясь найти загадочного убийцу царя. Они заглядывали всюду, куда только могли. К сожалению, могли они не везде и не всегда. Например, если бы какой-то стражник попытался сунуться во владение одного из аристогорода знати, то присунули бы уже ему самому. Везде, всюду и не один раз. Сначала слуги этого самого ариста, а потом и его собственное начальство. Да и в других частях столицы подобных неприкасаемых тоже хватало. Богатые купцы, элитные бордели, дорогие рестораны, от норки ханов и прочее. Но стражи были далеко не единственными, кто рыл носом землю. Тайная стража, располагающая большими возможностями, но меньшим числом оперативников, отнюдь не сидела сложа руки. И разделилась эта организация на три примерно равных лагеря. Первые, верные царицы, искали цареубийцу с приказом доставить к правительнице в целости и сохранности. Вторые, присягнувшие на верность уже мертвому королю, искали неизвестного дикаря ради мести. А третьи, подконтрольные исключительно капитану тайной стражи, планировали использовать убийцу для устранения царицы и силового переворота. Помимо местной тайной стражи, в Святогоре вовсю шуршали и агенты эльфов, маскируясь гримом, артефактами или чарами. Они искали загадочного дикаря, чтобы предложить руку помощи, что на деле значило использовать его для саботажей в столице и прочих городах неприятеля. Храмовники Авалора не отставали от всего этого клубка, прочесывая городские улицы и древние катакомбы под ними. Особое внимание они уделяли именно последним, так как полагали, что темный прячется именно в сырой тьме подземелий, населенных изгоями, мутантами и прочей ересью. Попутно фанатики выжигали все, до чего могли дотянуться, но и сами несли многочисленные потери. И все из-за того, что их оракул изрек, что светлый город падет пред темным господином. Теневая же часть столицы бурлила, наверное, еще сильнее. Ханы, работорговцы, наркодилеры, сутенеры все, вплоть до самого последнего карманника искали загадочного однорукого человека и двух его приспешников, воровку Зуфрию и убийцу Азуфа, которые после прошедшей ночи как в воду канули. И тут тоже не обошлось без разделения по лагерям. Часть всего этого сброда жаждала служить темному господину, надеясь на возвышение и власть. Часть работала на сторону, выискивая информацию для тайной стражи, храмовников или эльфов, в уме уже перебирая монетки готового обрушиться на них золотого дождя, не подозревая, что скорее всего, это будет моча на их безымянные могилы. Ну а часть вполне резонно жаждала крови, не воспринимая всерьез расползающиеся байки о могуществе темного. И все эти люди и нелюди периодически сталкивались лбами. Чаще всего дело кончалось миром, но бывали и исключения. Эльфийские агенты резали храмовников и работорговцев. Храмовники в приступе фанатизма раскатывали на камушки особняки знати. Воры и тайная стража весело пыряли друг друга кинжалами по темным подворотням. Стражники несколько раз загоняли в катакомбы вылезших оттуда вслед за храмовниками чудовищ, причем вместе с этими самыми слугами Авалора. В ответ последние обвинили в ереси капитана стражи и уволокли в застенки своей пыточной, которую взбунтовавшиеся солдаты не взяли штурмом только благодаря вмешательству тайной стражи. Вестник бури еще даже не начал действовать, а город уже лихорадило. Вот море молодых колышет супербасы, мне 300 лет, я выполз из тьмы. Зуфрия замерла на пороге, вслушиваясь в странные слова. Она их понимала, но при этом они звучали на совершенно незнакомом языке. Словно у нее в голове сидел маленький гремлин и переводил незнакомый язык на ее родное наречие. Они торчат под рейф и чем-то пудрят носы, они не такие, как мы. А вот тут ее переводчик заело, потому как аналогов в местном наречии не было. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь, я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Зуфрия почувствовала, как рядом кто-то появился. Скосив взгляд, она увидела Азуфа. Немолодой убийца также с удивлением прислушивался к незнакомому напеву. «Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык, был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг, мир оказался прочней». Слова старой песни иного мира. Простые, медленные и немного грустные. Их пел совсем не музыкальный голос, который местами отчаянно фальшивил и не вытягивал ноты. Зато певец вкладывал в столь знакомые строчки всю душу, даже если от нее осталось совсем немного. «Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир, ты брал свои вершины не раз, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас», — голос вдруг умолк, хотя чувствовалось, что это совсем не конец песни. А когда темный заговорил вновь, из его слов исчезли те завораживающие мечтательно-печальные нотки. Вместо этого воровка и убийца услышали уже знакомую недовольно ворчливую интонацию. «Да знаю я, блять, шизофрения ты чешуйчатая, даже 5 минут на жопе ровно посидеть уже нельзя, а я тут при чем? Сами там с ним разбирайтесь. Главное, чтобы мучился. Полы там мыть заставь, или пусть вам с Дюсаль маникюр сделает, а то нашли моду моим подчиненным головы отрезать. А будет артачиться, прикажи соси его облизать, да устрою экскурсию к Илюхе на остров. Все, отстань, у меня тут пара местных чебурашек уши отращивает, надо бы укоротить». «Не надо, господин», — тут же упала на колени Зуфрия, старательно зажимая свои локаторы и вползая в комнату в этой довольно нелепой позе. «Я случайно, я не хотела. Можете Азуфу отрезать, шрамы украшают мужчин, а меня и так уже никто замуж не возьмет. Не рушьте последнюю надежду». «Тьфу, блять», — сплюнул буревестник, глядя на это воющее недоразумение с хитрющими глазами. «Все, замолчи, самка, никого резать не буду. По крайней мере, пока. Что там в городе слышно?» «Война идет», — вздохнул Азуф, опускаясь на каменный пол рядом с воровкой. «Всех со всеми, как бы ни начался переворот». «Переворот, это хорошо», — пробормотал Андрей, странно дернув слегка отросшим обрубком левой руки. Недоумевающе посмотрев на культяпку, он печально вздохнул и почесал затылок правой. «Переворот, это дело привычное. Как раз пусть до завтра еще помаринуются, и начнем». «А почему именно 2 дня, господин?» — решилась все-таки задать мучающий ее вопрос Зуфрия. «Может, лучше было бы сразу пойти и всех того поработить? Девочка, ты головой недавно ни обо что не билась», — участливо посмотрел на нее Андрей. «Нет», — неуверенно протянула воровка. «А что такого? Вы ведь сильный». «Пф», — фыркнул буревестник. «Сильный. И как ты себе представляешь все это? Мне в одиночку раскидать всю королевскую рать, триумфально разбить ворота замка и вкатиться на трон под стук падающих в обморок от моего пафоса светских гиен? Сорян, я такое не потяну. Один, по крайней мере». «Так за», — начало было Зуфрия, но ее прервал шум хлопающих крыльев, разносящийся над руинами храма. «Подкрепление жду», — расплылся в улыбке вестник, задирая голову к ночному небу. «Два. Вот честно, никогда так не радовался звуку хлопающих крыльев. А ведь когда-то он меня чуть до икоты не довел. Как же, ужас ночи, страшное порождение самой бездны. Опаздываете», — проворчал я, глядя на опускающуюся сверху огромную страшенную зверюгу. Краснющие, словно у дяди Васи с перепою, глазища, огромные как тыси, набор белоснежных клыков в широченной пасти. И смотрит так недобро, как на кусок сочного мяса. «Фу, плохая Накси», — насторожился я. «Еще какая», — показалась из-за загривка голова Химы с растрепанной шевелюрой и нежно-салатовым оттенком лица. «Помоги спуститься, пока не стошнило. Жрррррать хащу». Тряхнуло головой чудище и перевело голодный взгляд с меня на парочку местных оболтусов, застывших на коленях с глазами девочек из китайских порно-мультиков. «Этих нельзя», — покачал я головой, заходя сбоку и протягивая руку к Химе. «Эти на меня работают. Можешь прошвырнуться по округе и сожрать какую-нибудь зверушку. Желательно, неразумную. Гррррррр». Как только фигурка биороида соскользнула со спины зверюги в мои объятия, та свечкой взмыла вверх, обдав нас поднявшимся от взмаха крыльев пылевым буранчиком. «Хе», — кашлянул я, пытаясь прочистить нос и горло. «Сучка, вернется, заставлю тут все зубной щеткой драить. У тебя перекусить что-нибудь есть?» — слабым голосом спросила Химы. «Мы 2 суток на землю не опускались. Сейчас тебя жевать начну». «Не надо, и так только-только восстановился». Причем, судя по немного лихорадочному блеску в глазах, говорила она на полном серьезе. «Зуфрия, тащи еду». «Темный господин, прошу прощения, но она не может», — раздался в ответ слабый голос Азуфа. Я с удивлением посмотрел в их сторону и чертыхнулся. Убийца истекал потом, но держался, а воровка замерла в молящейся позе, сцепив руки в замочек и смотря перед собой остекленевшими глазами. Девушка была в глубоком обмороке. Я даже на мгновение усомнился в том, что она вообще жива, но чутьежница тут же развеяла мои сомнения. «Чего это они?» – спросил я у Химы, прижимающейся ко мне всей своей мягонькой тушкой. «Давление от Нокси по мозгам шибануло», – хмыкнула девушка. «Так что, кормить меня не будут, Азуф?» «Да, мой господин, сейчас», – более стойкий убийца начал потихоньку приходить в себя. Во всяком случае метнулся в коридор он уже довольно шустро, притащив обратно увесистый холщовый мешок, источающий аппетитные ароматы. Кое-как удерживая рвущуюся к еде девушку, в глазах которой зажглись совершенно безумные огоньки, я дождался, пока Азуф сноровисто сервирует местный дастархан, после чего наконец отпустил уже начавшую кусаться Химы. Следующие минут 10 над руинами храма, в котором я устроил временное убежище, раздавалось лишь счастливое чавканье, а я молился всем богам подряд, чтобы у оголодавшей Нокси хватило ума не устраивать себе шведский стол в Святогоре. «Господин», — вывел меня из задумчивости осторожный голос Азуфа, который все это время пытался привести в чувство Зуфрию, но в итоге плюнул и просто уложил бессознательную тушку на топчан у стеночки. «А это кто?» «Та, которая крылатая, моя секс-игрушка, и по совместительству ударно-транспортная авиация с ограниченным психотропным действием», честно признался я, с усмешкой глядя на поплывшего мужика. «А вот это обжора, ультрасовременный боевой органический механизм из глубокого космоса». «А-а-а», протянул бедняга. «Благодарю, господин. Теперь мне все понятно. Я не обшоха», возмутилась Химы, попытавшись стукнуть меня карающей куриной ножкой. «Угу», кивнул я. «А это не пузико, а мышцы. Кха-кха». Девушка подавилась очередным куском, кое-как прокашлялась и спешно задрала рубашку, придирчиво изучив плоский подкачанный животик, после чего подняла на меня покрытую крошками мордаху с обиженно возмущенным выражением. «Врешь, вру», — согласился я, присаживаясь напротив и наливая в глиняную кружку слабого местного вина. «Но все равно, харе жрать, а то нам тоже чем-то перекусить нужно. Тогда советую поторопиться», — моя надзирательница расплылась в коварной улыбке. «Потому что сейчас свалится еще одна голодающая». Ась, я быстро перебрал в уме возможные варианты неучтенного подкрепления, и вариант получился только один. «Ёб твою пушистую шиншиллу», — обреченно пробормотал я, хватаясь за голову. «Хотя нет, стоп, она нас не найдет. Это храм Аутте, он экранирует все поисковики». «Да, точно, мы ей тебя сдали», — мстительно оскалилась блондинка. «Зачем?» — взвыл я, лихорадочно перебирая пути побега. «Она нам 5 часов мозги колупала, пока рядом летела», — скривилась Химы от не самых приятных воспоминаний. «Это был единственный способ от нее отделаться, не сворачивая голову. Так свернули бы. Спасибо, я не хочу попасть на стол к древнему таящемуся». «А, ну да, год-год лали-лали с широкой лыбой и привычкой жрать людей живьем». «Ладно, разберемся», — вздохнул я. «Сильно она отстала, 3 часа, прикинула Химы. «У нее менее аэродинамические формы, по сравнению с Нокс. Ну да, с такими-то дойками. Пожалуй, фигурка являлась единственным плюсом в этой дуре с куриными мозгами». «Так какие новости?» — прищурилась блондинка. Недобро так прищурилась, с намеком на кастрацию через отрубание головы. «Много людей сожрать успел, никого я не жрал. Я прекрасно понимал, куда клонит моя наблюдательница. Только пару душ сосис кормил, но за дело. Да в облике кассии пришлось напинать одному местному аватару, по совместительству царю. Это он тебя так потрепал?» Она взглядом указала на левую руку. «Угу», я поморщился от не самых приятных воспоминаний. «И, как ты тут оказался?» — продолжила допытываться Химы. «Что вообще случилось?» «Да одна веселая девочка с поддержкой стрёмного светлого бога провела призыв героя бездны. Вот меня и затащила, как ближайшего осла отпущения. Связала с ней контрактом, и теперь я на правах марионетки для малолетки». «А ничего, что он это слышит?» Химы покосилась на побледневшего Азуфа, который от подобного внимания чуть не подавился куском запеченного мяса. «Мне не важно, кому служит темный господин», — поспешно заявил убийца. «Никакие цепи не удержат его темнейшество. Ты где такого уникума нашел?» — удивленно вскинула бровки блондинка, разглядывая мужика как какого-то редкого жука. «Вторая такая же, угу», — вздохнул я. «Ты не смотри на них так, ребята полезные и реально стараются. Мозги у них, правда, малость клинит, но это лечится. Служу великой тьме», — пробасил Азуф. «Наверное, будь он зверолюдом, еще и хвостом бы вилять начал». «И это плохо», — закусила ноготь блондинка, рассматривая старательно пучащего глазы мужика, который умудрялся еще и втихомолку что-то жевать. «Похоже, буревестник, ты начинаешь влиять на людей, но оставим этот разговор на потом, когда я соберу побольше данных и мы будем в более интимной обстановке». Я невольно сглотнул от последних слов. «Со всей этой свистопляской у меня не было времени побыть наедине даже с собой, не то что с какой-нибудь самочкой». «Ну а дальше что?» — прервала ход моих мыслей Химы с такой улыбкой, будто точно знала, о чем я сейчас думаю. «Ну, призвали, связали контрактом. А условия? И почему ты до сих пор торчишь в этом городе, а не рвешь когти в сторону эльфийской границы? А все из-за тех же условий», — вздохнул я, невольно соскальзывая взглядом в декольте ее платья. «Если в двух словах, то тот самый светлый божок через свою первожрицу, которая моя призывательница, выдал приказ на организацию в столице глобального пиздеца и подрыва веры против местной религии светлоликого Эвалора. Угу, один божок выживает другого», — закатила глазки Химы. «Знакомая история. А как хоть твоего заказчика зовут? И сколько ты у него в кабале будешь?» «Кабала на месяц», — припомнил я условия контракта. «А зовут его Эвалор». На лице как Химы, так и развесившего уши Азуфа появилось вполне закономерное охуевание и сомнение в моем психическом здоровье. «Погоди, сам Светлый пытается уничтожить свою паству», — нахмурилась моя боевая подруга. «Не», — покачал я головой, цепляя со стола какую-то лепешку с салатной начинкой и откусывая изрядный ломоть. «Это другой Эвалор. А где тут корешок от хрена зарыт, только тот самый хрен и знает. Меня, если честно, все это абсолютно не ебет. Главное, есть четкая команда — развалить всю административно-правовую систему в столице к ядреному шипздику, подорвать веру в местного бога и поднасрать командованию армии, в данный момент воюющей с ушастыми, что я сейчас и делаю. А потом мне позволили заниматься своими делами, попутно приглядывая за Хлоей. У тебя все как всегда», — потерла виски Химы, испустив тяжелый вздох. «Угу, вива ля анархиста», — кивнул я. «А где эта самая Хлоя-призывательница?» «С окронькой гуляют», — пожал я плечами. «Скоро подойти дол, Химы». Руины содрогнулись от радостного визга. «А, собственно, вот и они». Блондинка не успела ничего предпринять, как оказалась сбита с ног налетевшей беловолосой вампиршей. Может быть, раньше ей и не составило бы труда увернуться от подобной атаки, но новое тело оборотня Ломи сильно подняло физические характеристики Акрони, так что даже мне теперь приходилось попотеть, чтобы уследить за ее движениями. И это при том, что я боец, специализирующийся на скорости и ловкости. А учитывая, что все способности мага-вампира у мелкой дурочки никуда не делись. В общем, нужно теперь эту кровососку держать на отдельном контроле и очень коротком поводке, чтобы созданный монстр не обернулся против своего создателя. Хотя, думаю, если бы Акроня попыталась всерьез атаковать Химы, то хрен у нее что-нибудь получилось бы. Опасность блондинка чуяла получше меня, а уж ее жутковатые способности к регенерации и контролю крови не оставляли шансов ни одному живому противнику. Наверное, с ней могла бы пободаться какая-нибудь нежить, вроде лича или мумии, или нематериальная тварь. Пожалуй, с последней учительной блондинки были бы серьезные проблемы, а так, направленных на энергетические сущности я в ее арсенале не видел. Вот только это не значит, что их нет. А тем временем клубок из двух барахтающихся самок прокатился через небольшой зал, едва не снеся Азуфа и замер у стены. Картинка была, честно признаться, одно загляденье. Растрепавшаяся белая ламия с частично сползшей тогой и обнажившейся грудью, обвивала змеиным хвостом ноги и живот Химы, счастливо зарываясь мордашкой в ложбинку ее декольте. Попавшая в крепкие объятия окроньки блондинка подняла на меня умоляющий взгляд. Ну да, на своих использовать магию крови она не очень любит, а самостоятельно из таких обнимашек хрен выкрутишься. «Окронька», — позвал я, — «ноль внимания, рядовой, Химы, Химы, Химы», — бормотала мелочь, явно находясь в трансе, близком к боевому, и уже начала потихоньку раздевать объект своего вожделения. «Хм, а может не вмешиваться?» Я уже почти собрался плюнуть и просто наслаждаться зрелищем, как встретился взглядом с Химы. «Ладно, ладно, не смотри на меня так», пришлось со вздохом подниматься и плестись к ним. Присев рядом, схватил вампиршу за голову и оттянул назад, заставив ее оторваться от веселых потискушек и выгнуться дугой. «Сэр», — захлопала ламия глазищами, наконец заметив меня. «А вы были тут?» «Угу», — кивнул. «По жопе хочешь?» «Нет», — протянула та, попытавшись замотать головой, но я держал ее слишком крепко. Тогда отставить неучтенный разврат, встать, смирно, хвост в зубы, бля, в зубы, я сказал, вот так, мля, упор лежа приняла, 30 отжиманий, хвост из пасти не выпускать, не выпускать, я сказал, раз, два, три. Дед Микой любил повторять, что при работе с идиотами, главное максимально загрузить им мозг, чтобы не оставалось места лишним мыслям, особенно, если эти идиоты еще и творчески одаренные. А у меня тут случай особый, клиника бесполезна, осталось или прибить, чтобы не мучилась, или держать на постоянном контроле. 29, 30, молодец боец, генералом будешь, а теперь 10 кругов вокруг храма, не мямлить, мля, хвост из пасти не выпускать, мля, че сказала, мне похуй, что без ног не побежишь, хвост есть, значит ползи, и не выплевывай, закусила кончик и ползи, личинка уробороса, 10 кругов, пошла, пошла, пошла, проводив взглядом идиотку, скрывшуюся во входной арке, облегченно выдохнул и повернулся к остальным. Химы снова устроилась за низким столиком и блаженно потягивала винишко из деревянной кружки, что-то попутно втирая развесившие ушки Хлои. А вот между столиком с вожделенной едой и мною выстроилась стенка из трех тушек, старательно пучащих глазики и выпячивающих груди. Причем, если первая грудь была мужская, а вторая имела весьма скромный второй размерчик, то вот третья пара доек бросала вызов самой гравитации, грозя приобрести свойство гелиоцентричности. «Жду приказов, темный господин, жду приказов, темный господин, к тренировке готова, лысый-нелысый темный мастер, фейспалм. Интересно, это действительно я так на людей влиять начинаю, или меня просто окружают одни идиоты?» Глава 214. Глава 214. Город смерти. Часть 2. 1. Недалеко за западной стеной светлого города лежал довольно большой лес, формально принадлежавший царской семье. Он считался запретной зоной, потому как там росли редкие породы деревьев, а также водилось много экзотического зверья, с помощью которого поднимало уровень и просто развлекалось не одно поколение молодой знати. Среди народа Святогора также упорно гуляли слухи о том, что где-то в глубине этого леса стояла самая настоящая эльфийская деревушка, населенная пленными рабынями и служащая еще одним развлечением для аристов в перерывах между охотой. Однако выяснить это достоверно никто из простого люда не мог, мало того, что лес был большим и на поиски ушло бы немало времени, так его еще и патрулировали отряды королевских егерей, которые в чтении следов, маскировке и стрельбе из луков спокойно могли соперничать с ушастыми пограничниками соседнего государства нечестивых нелюдей. Вот только все эти слухи об эльфийках были не более чем сказкой, порожденной гораздо более пугающей реальностью. Глубоко в чаще был участок, немного отличавшийся от остального леса. Даже в самые жаркие и солнечные деньки тут стоял прохладный полумрак. Стволы у местных деревьев были ровными, длинными и голыми, венчаясь только на самом верху плоской раскидистой кроной с густейшей темно-зеленой листвой. Меж этими странными деревьями всегда стоял густой туман, зайдя в который, любому разумному становилось не по себе, ему чудились шепчущие голоса, скрип веток, клацанье когтей и шелест пересыпающегося песка. И чем дольше упрямый разумный находился в этом месте, тем более сильные галлюцинации начинали его посещать, или не галлюцинации, это было неизвестно. Зато королевские егеря прекрасно знали, что стоит остаться в этой чаще надолго, как обратно ты уже не выйдешь. Иногда товарищи слышали быстро стихающие крики решившихся на подобное смельчаков, а иногда те пропадали безмолвно. И как бы люди ни искали, ни единого следа человека или зверя за все прошедшие столетия в чаще так и не нашли, словно людей проглатывала сама земля. Кроме королевских егерей об этой чаще знала часть аристократов, из тех древних родов, что относились к основателям Святогора и Святого Царства. Для них это было популярным местом казни. Ведь зачем обогрять руки кровью нелюбимого потомка или предка, когда лучше просто послать его в изгнание в заповедную чащу? И только в самых старых хрониках закрытого царского архива, да среди настенных фресок глубинных городских катакомб можно было найти истину об этом месте. В чаще леса стоял храм тени, вернее, когда-то стоял. Сейчас же остался только защитный барьер, да скрытые листвой руины стены подвал некогда величественного строения. Но даже находясь в столь плачевном состоянии, храм пускал на свою территорию только тех, кому дозволяло пройти аутте. Остальных же поглощал туман. Подвал храма связывался с городскими катакомбами длинным тайным ходом, также заполненным хищным туманом. Именно по нему на строго охраняемую территорию и попали буревестник и его спутники. «И что же у тебя попросила Аутте за доступ в ее храм?» — уточнила Химе, когда коротко обрисовал ей ситуацию. «Да фигню очередную, не удержав зевок, протянул я. Спать хотелось неимоверно. Держался на одних морально-волевых и надежде хорошенько поразвлечься, когда будет покончено с текучкой. А то до этого у меня был выбор только между тощей, плоской и шрамированной, словно сестра битвы, Зуфрией, да идиоткой Акронькой. На первую как-то не тянуло, ну не люблю я костлявых, а со второй не складывалось, вечно что-то мешало. Зато сейчас, водрузив голову на мои колени, в зоне досягаемости сыто щурилась обалденная блондинка с холодными голубыми глазами. Химы уже ополоснулась в текущем рядом ручье и переоделась в короткое красное платье с открытыми плечиками и глубоким вырезом. Ее еще мокрые волосы одуряюще пахли травами, а белая мягкая кожа так и притягивала мои пальцы. Кроме того, в паре шагов слева от нас, на кучке соломы беззаботно отдыхала смуглая красавица в костюмчике из черных кожаных лент. В ее коротких черных волосах золотились колоски каких-то злаков, полуприкрытые алые глаза блаженно смотрели вверх, а тугие ленты костюма обтягивали немного излишне подкачанную, но оттого не менее привлекательную фигурку. Ну и напоследок, за стеной храма сейчас вовсю занималась упражнениями ФИФ, еще одна блондинка с вводящими в ступор мозг и хрен пропорциями. Вот только если Химе была умной блонди, то крылатая из Солитель являла собой квинтэссенцию шуток про блондинок. Честно говоря, это был тот редкий случай, когда я не был способен понять, чего хочу больше, просто трахнуть ее, или трахнуть копьем по голове так, чтобы выбить хотя бы изображение извилин на ее девственно-гладком мозге. На счастье, у меня есть исполнительные миньоны, которым можно было поручить заботу о столь неадекватной личности. В данный момент ФИФ, Акроня и, да кучи, Зуфрия вовсю осваивали комплекс упражнений на ловкость и выносливость под предводительством неугомонного Азуфа. Убийце было, как я понял, уже под 40, что для местных реалий являлось весьма преклонным возрастом. Люди в этом ебанутом мире долго на свете не задерживались. Богатый жизненный опыт и неслабый 30-й с гаком уровень позволили ему вполне сносно командовать бабским батальоном, развлекая их тренировками и давая возможность мне спокойно отдохнуть и обсудить планы со старшим офицерским составом. «И что это за фигня?» — спросила Химе, потягиваясь, отчего ткань платья очертила соблазнительные холмики груди. «Какая фигня?» — захлопал я глазами. «Издеваешься?» — выгнула она бровь. «Та, за которую тень выдала тебе убежище в храме. А это?» Мозг опять начал подавать признаки жизни, хотя едва ее не лишился из-за обильного оттока крови. Да попросила ту сладкую парочку сделать ее жрецами, да притащить сюда пару десятков человек в качестве стартовой паствы. Будет бороться за влияние на умы и души местных аборигенов. Сладкая парочка, это которые Азуф и Зуфрия? Девушка задумчиво нахмурилась, сведя бровки. Что-то как-то мелковато награда. Ты ей тут полноценный культ организуешь, а она только дает разрешение на проход в эти развалины, чтобы мы скрылись от поисковых чар. Не только ухмыльнулся я. Я там еще кое-что выбил. Но мне это перепадет только за удачное завершение миссии. Кстати о миссии, подала голос Накси, переваливаясь на бок и подпирая рукой голову. Я так и не поняла, зачем светлому разваливать оплот, можно сказать, союзного бога. Тем более, почему у нас тут сразу два авалора всплыло. Гррррр. Мне и одного-то хватало. Заносчивый, наглый, одна головная боль. А у матушки своей спросить не пробовала, намекнул я. А то мне не она, ни этот самый Авалар Хлоя ничего так и не рассказали. Бездна молчит, а Авалар просто кроет матом и переводит стрелки. У меня тоже тишина, вздохнула красноглазая. Пыталась вызвать хранителя, но тот только отмахивается. Тайшадеса, нервно икнул я. Нет, спасибо, не нужно нам его сюда. Я еще от прошлой встречи не отошел. Есть вариант, что это какой-то другой бог, предложила Химе, а тебя просто дурит. Или он расщепился, закусила губу Накси. И если это так, то ничего хорошего ждать не стоит. В смысле, разрезал себя на части, удивился я. А так можно, я думал, душа, штука неделимая. Даже у богов есть определенные техники, уклончиво ответила Химе. ПФ, фыркнула Накси. Да не напускай тумана где не надо. И так сам догадается, если мозгами пошевелит. Вот и пуст шевелит, огрызнулась блондинка. Эй, я вообще-то еще тут, напомнил я и глянул на Нокс. «Объясни уже в двух словах, считай это приказом. Вот вечно вы, смертные, тянетесь к ненужным знаниям», — проворчала та. «Расщепление — это довольно сложная процедура, хотя в теории все просто. Она делится на собственно расщепление и копирование. Берешь две души, одну полностью очищаешь от оболочки, оставляя только ядро, и аккуратно переносишь на нее часть оболочки с другой. Получаешь как бы две вариации одной личности, с той лишь разницей, что у них будут неполные воспоминания о прожитой жизни. Боги часто балуются похожим образом, когда нужно наспех создать себе посланца. Берут чистое ядро и лепят на него надерганные с разных смертных воспоминания, чтобы сформировалась нужная личность. Потом сверху нагружают необходимых знаний, и вот тебе готовый мессия, марионетка, послушно пляшущая под их дудку. Правда, не у всех выходит так, как нужно, стоит немного ошибиться, неправильно подобрать кусочки памяти, и смертный может в итоге сойти с ума или стать пускающим слюни идиотом. Да и хорошо слепленные марионетки тоже не отличаются стабильностью, но на выполнение одного задания их обычно хватает, а потом в утиль. Копирование идет чуть дальше расщепления. Суть в том, чтобы не делить воспоминания, а создать идентичные оригиналу, с нуля. Вот только воспоминания, не чары, их мановением руки не сплетешь. Чаще всего для этого приходится делать отдельный иллюзорный мир с огромным ускорением времени, куда помещается душа и проживает жизнь оригинала. Конечно, на все 100% идентичной она не будет, но это явно намного лучше, чем кастрированный осколок и стаби. Нокс довольно грубо прервала ее химы. «Хватит». «А что?» — довольно оскалилась ужас. Он приказал. «Я исполнила. Андрей», — позвала меня блондинка, осторожно обхватывая меня руками за шею и приподнимаясь, чтобы приблизить свое лицо к моему. Наши лбы соприкоснулись. Ее теплый и гладкий, и мой, покрытый холодным липким потом. Все поле зрения заняли большие глаза светло-голубого, почти сапфирового оттенка, в которых плескались необычная холодная отрешенность и насмешка, а явное беспокойство. Мои пересохшие губы ощущали ровное и спокойное дыхание девушки. Ощущая тепло прижавшегося ко мне тела и глядя в эти живые и такие знакомые глаза, я сам постепенно начал успокаиваться. По крайней мере, сердце больше не пыталось вырваться из груди, аки личинка ксеноморфа, а из головы постепенно выветривались мысли о срочном суициде во имя правды. В конце концов, какая разница, живу ли я в реальном мире, или только в иллюзорной проекции, настоящий ли я, или человека по имени Андрей Веселухин никогда не существовало, как и мира под названием Земля, или наоборот, где-то там настоящий Андрей влачит свою серую пустую жизнь, убивая организм сигаретами и дешевым пойлом, а я родился в тот момент, когда старый хмырь в короне совершил ритуал призыва. «Андрей», — раздался голос химы, такой живой и неожиданно нежный. «Андрей», — тихонько повторила за ней чешуйка, передавая ощущение теплой чешуи и мягких объятий. «Чего вы так переполошились?» — фыркнул я, отстраняя блондинку и потрепав ее еще влажные волосы. «Тут и я никуда не денусь. Просто от обилия сисек в зоне досягаемости мозги немного подвисли. Не мог понять, кого из вас оприходовать первой». «Да», — улыбнулась химы, тут же переключаясь на игривый тон. «И что же решил?» Вместо ответа, я притянул ее к себе и провел языком от ключицы вверх по шейке, остановившись на ушке, которое тут же нежно укусил. «Мммм», — простонала девушка. «Продолжай. Теплая, мягкая, живая, настоящая. Или это только так кажется? Легко ли взобраться на гребень пятиметровой отвесной стены, используя две ноги и только одну руку? Обычно, нет. Смертельно опасно, тяжело и просто очково. Тем не менее, вполне возможно. Достаточно лишь иметь модифицированное системой тело, с ебучей тучей характеристик». Забравшись наверх, свесил ноги и устало выдохнул. Вид был хорош, даже несмотря на то, что темно как в жопе негра. Высокие ровные стволы деревьев обступали храм со всех сторон. Меж ними вился загадочный туман, не решающийся подползать к стенам руин ближе, чем на десяток шагов. Зато дальше, сплошная стена темно-серой дымчатой массы. Кроны деревьев, что во всей остальной чаще чуть ли не срастались в единый плотный потолок, прямо над храмом образовывали широкое окно, через которое было видно звездное небо и полную луну. Старый шершавый камень стен, которому хрен знает сколько лет, помнил, наверное, еще местных динозавров, а теперь будет помнить и мою задницу. Хе-хе, невольно вырвался нервный смешок. Все спали. Химы в обнимку с окронькой, дорвавшийся-таки до ее тушки и обвивший блондинку хвостом. Накси свернулась в углу огромным мохнатым клубком, под боком которого абсолютно беззастенчиво устроилась Фиф. В противоположный от монстра угол забились Азуф и Зуфрия, лежа спиной к спине и, кажется, настороженно сжимая кинжалы даже во сне. Рядом с ними, по привычке зарывшись в отдельную кучу соломы так, что торчали только уши, тихо дрыхла Хлея. Ну а я не спал, просто не мог уснуть, несмотря на долгий выматывающий день, и не менее выматывающий, но приятный вечер. И ведь прекрасно знал, что на некоторые вопросы лучше не знать ответы, и все равно продолжаю их задавать. Нахрена, а шут его знает. Видимо, права была цыганка из той песни. Ну что сказать, ну что сказать. Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Хрипло пропел всплывшие из глубины памяти слова. Ладно, раз уж все равно не спится, то хоть с делами разберусь. Статус, прошептал команду, которую не произносил, наверное, с самого попадания в этот гостеприимный городок. Не только потому, что не было времени. Просто чуял, что увиденное мне не понравится. И оказался отчасти прав. 2. Итак, начнем по порядку, с самого простого и сладенького, с характеристик. Эти циферки в моей текущей ситуации являются самыми важными, ибо из-за одного светлого жлоба я сильно ограничен в способностях. За все мои выкрутасы, скачки по арене, убийство царя и, по совместительству, аватары местного бога, мне капнуло 2 уровня. 2, мать его, вшивых уровня. За убийство противника, которого можно считать если не финальным боссом, то вот рейдовым уж точно. Я даже боюсь представить, сколько мне всяких чупакабриков придется сажать на копье, чтобы поднимать уровни после 50-го, а то кто-кто где-то как-то мне говорил, что в плане прокачки там начинается полный ад и Израиль. Зато сила, восприятие и сила мысли дошуршали до капа и сейчас маячит греющими душу сообщениями о плюшках за сотку. Выберем, но чуть позже. Итак, 45-й уровень, одно свободное очко способности и 10 очков характеристик. Способность отложим, а характеристики заливаем в ловкость. Теперь по титулам. Получены новые титулы. Третий шаг в пустоту. Ты стоишь на пороге смертного мира. Но решишься ли сделать следующий шаг за грань, куколка истинного мага, ты больше не личинка. Радуйся. Темный господин, твои способности и внешний вид позволяют претендовать на звание главной страшилки из местных сказок. Способность аура подчинения получена. Аура подчинения – пассивная способность легендарного ранга. Цель. Все разумные, видящие тебя вживую. Эффект. Разумный, признавший тебя темным господином, становится верным миньоном. Внимание. Эффект нестабилен и зависит от разницы в уровне, набора способностей, характеристикой сопротивляемости цели, времени нахождения цели в непосредственном контакте, силы и характера взаимодействия с целью, мировоззрения цели. Особенно силен эффект при наличии у цели титулов способности линейки «Дурочка, дурак, идиот, слабоумный» и ПР. Эффект может ослабевать и полностью исчезнуть при долгом нахождении цели вне зоны твоего влияния, а также при выполнении приказа, идущего вразрез с моральными принципами исполнителя. Достигнуто значение силы в 100 единиц. Выбери плюшку. Рывок силы – необычен, актив. Укрепленные мышцы – необычен. Внимание, данная характеристика достигла капа и больше халявы не будет. Достигнуто значение восприятия в 100 единиц. Выбери плюшку. Собачий нюх, необычен, актив. Улучшенное динамическое зрение, необычен. Внимание, данная характеристика достигла капа и больше халявы не будет. Достигнуто значение силы мысли в 100 единиц. Выбери плюшку. Увеличение проводимости магии, необычное. Пирокинез, необычное. Внимание, данная характеристика достигла капа и больше халявы не будет. Спасибо большое. Теперь я не личинка. Теперь я гордая, блять, куколка. Ну хоть какой-то прогресс. А вот эти шаги в пустоту начинают настораживать меня все больше. Это на каком пороге я там стою, и не споткнусь ли об него в один не самый прекрасный день, но эти штуки были относительно безобидными, по сравнению с темным господином и его аурой.